и поэтому теперь умирала от смущения. Она пыталась внушить себе, что это глупо, но ничего не могла с собой поделать. Рядом с ней находился настоящий средневековый подросток, с которым она могла поговорить, так как знала нормандский французский, но не в силах была пошевелить языком. Лучше бы он ушел, а с ним исчезло бы и ее смущение. Но он не уходил и стоял перед ней, ожидая непонятно чего. Розалин заметила, что он держит в руках одежду, напоминавшую женское платье. Может, это для нее? Хорошо бы. Но так как паренек не только не предлагал ей одежду, но и вообще не произносил ни слова, Розалин поняла, что ей следует первой начать разговор. Сперва она хотела попросить у него платье, но потом решила, что ей важнее сначала узнать, где викинг. «Ты знаешь, кто такой Торн Бладринкер?» «Да, миледи, он мой господин». Розалин подозрительно нахмурилась и спросила: «В каком смысле? В обычном или в божественном?» «Миледи», — его недоумение подсказало ей ответ, но чтобы окончательно убедиться, она продолжала: «Расскажи, как он стал твоим господином?» «Моя сестра Блит отдала меня ему в услужение», — ответил он и добавил, гордо выпятив грудь. «Когда я закончу обучение, то стану его оруженосцем». Они с Торном только что прибыли в это время. Так когда же, черт возьми, он успел взять к себе мальчишку? Наверное, это Блит, одна из женщин, владевших проклятием Бладринкера. Значит, Торн рискует встретиться в этом времени с самим собой. «И давно ты ему служишь?» «Почти 2 года». Розалин почувствовала, как ее охватывает тревога. Торн не удосужился объяснить ей, что случится, если он встретит себя в прошлом. Он только сказал, что Один строго-настрого ему это запретил. Она должна поговорить с Торном и как можно скорее выяснить этот вопрос. «А ты знаешь, где сейчас Торн?» «Да, он еще на рассвете отправился на пристань потолковать с герцогом Вильгельмом». «Так, значит, на этот раз он перенес ее навстречу с Вильгельмом незаконно рожденным». Ее радость почти заглушила нараставшую тревогу. Но почему он не разбудил ее, а оставил в своем шатре? Они могли бы вместе засвидетельствовать свое почтение первому нормандскому королю Англии. «Лорд Торн попросил меня достать вам платье, миледи», — продолжал паренек, — «и помочь вам одеться, так как у вас нет служанки». «Ах, вот как! Значит, он так приказал», — подумала Розалин с нарастающим раздражением. Но ей не хотелось вымещать свое недовольство на ни в чем не повинном мальчишке. У нее есть мишень и покрупнее. «Да, кстати, как твое имя?» — спросила она его. «Меня зовут Розалин, а тебя?» «Я Гай из Анжу». «Что ж, благодарю тебя, Гай, за платье, но твоя помощь мне не потребуется. Можешь положить одежду, я и сама прекрасно справлюсь». «Нет, мне было сказано прислуживать вам, и я буду делать то, что приказал мне лорд Торн». Лицо подростка приняло упрямое выражение, но Розалин не собиралась сдаваться.